Дорогая церковь, приветствую вас, гости. Я на прошлом собрании коснулся этой темы, как человек после покаяния духовно растет. Сегодня эту тему мне хочется развить. Я хочу, чтобы мы поразмышляли о том, что бывает, вот человек покаялся, что он дальше делает в своей жизни и как идет за Господом. Господь очень сильно меняет людей, которые обращаются к Нему. Чаще всего это видно со стороны. И очень хорошее место, которое описывает вот преображение это, в книге пророка Иезекииля записано. 36 глава, вот 26 стих. 36 глава, 26 стих, книга Иезекииля. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Вот на духовном уровне именно так выглядит, когда человек перестает быть жестоким, а Божья любовь преображает его, и он становится источником света, светильником. Вот. Но способен ли сам по себе стать человек таким? Способен ли он просто эмоционально покаявшись? Ведь без слез покаяния практически никогда не бывает. Без бурных переживаний и самые здоровые такие братья такие. И они все равно плачут, как дети, потому что душа в этот момент преображается, конечно, полностью. И переживают они духовное рождение. Но способен ли человек сам по себе отказаться от своих старых привычек, уйти из окружения, которое его на грех может толкать, или изменить обстоятельства жизни? Я думаю, что он, конечно же, не способен, и только Бог по своему собственному желанию, по своей милости может кающемуся грешнику в этом помочь. И сколь бы юн не был ученик, сколь бы мал не был его духовный возраст, он понимает, что возврата к прежней жизни уже не будет. Ну, все равно, когда он начинает колебаться, в его жизни происходит чудо, и Господь участвует. И вот это вот окаменевшее сердце его, оно разбивается, и его дух освобожденный уже может следовать за Господом. Есть хорошее такое в первом послании Петра место, которое о духовном росте прямо подробно говорит. Это вторая глава, я хотел бы зачитать с 1 по 10 стих. Могу сказать, что здесь я вижу прямо с человеческой жизнью прямую ассоциацию, духовную вот жизнь от рождения и дальше, как мы взрослеем. Вторая глава, первое послание Петра, вторая глава, с 1 по 10 стих. «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, но что, на что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы и чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Вот, это место прям здорово описывает все. И Когда я готовился к проповеди, я не подумал о том, что дальнейшие мои рассуждения так хорошо лягут на этот текст. Так оказалось, слава Богу. Есть некие тезисы духовного роста, вот, не знаю, они общеприняты или их кто-то вывел из христиан там в собственных рассуждениях. Я с ними согласен, я хотел бы немного ими воспользоваться, кратенько привести. На первом этапе человек, который уверовал, стремится больше узнать о Боге. Ну, это логично, потому что странно, если ты что-то очень любишь, будет странно, если ты об этом ничего не знаешь. Вот. Нельзя же представить себе семью, где муж совершенно ничего не знает о своей жене. Или представить себе коллекционера, который собрал огромную коллекцию, не знаю, марок, но ни про одну из них ничего не расскажет, а просто скопил их и никому не показывает. Скорее всего, он наоборот изучает их, наслаждается своей коллекцией. Да? Физик-ядерщик, если он изобретает новые открытия, делает полезное человечеству, вряд ли он скажет, что я не знаком вообще с предметом физика, это мне не интересно, я сразу взялся за сильнодействующие вещества и начал там взрывать все. Конечно же, он учился, конечно же, он все знает. Ну и также в вере, если Господь дал нам новое рождение, мы начинаем углубляться в это, стремиться изучать и больше познавать. Это как раз и есть второй тезис. После начально того, как мы изучаем Писание, как начинаем знакомиться с христианами, с жизнью в вере, мы начинаем углубляться в богословие. Немножко, на своем небольшом человеческом уровне, но если посмотреть на метафору в ранее прочитанных стихах, после того, как человек вот уже вкусил Божью благодать, как он ощутил радость жизни веры, я не говорю о духовных борениях, они у каждого есть. Конечно, дьявол всегда ставит подножки и хочет, чтобы мы оступились и ушли, но надо об этом помнить, надо от него, конечно же, убегать, убегать к Богу. Вот. И когда благая весть в сердце растет, мы уже начинаем лучше понимать, мы начинаем лучше узнавать, во что верить, как строить свою жизнь и что является основой веры. О чем говорит Писание, что именно говорит Писание, как отвечает на эти вопросы. Дальше мы по ассоциации с обычным человеческим ребенком переходим к пункту, что ты не будешь ждать, что тебя будут кормить другие всю жизнь. Слушать проповедников, читать проповеди, христианскую литературу, все это прекрасно, но этого совершенно недостаточно, чтобы следовать за Богом, потому что каждый человек лично встречается с Христом, и к Богу его ведет своя дорога. Эту дорогу надо искать, надо опять изучать, надо опять размышлять, надо опять всей душой стремиться к Господу, молиться, просить, искать свой путь. Вот. И я стих зачитаю тоже. Первое послание к Тимофею, 4 глава и 16 стих. Кратенько. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот. Отсюда следующий выходит тезис, и он гласит, что когда ты учишься, ты и других учишь. Мы возрастаем в вере, учимся Слову Божьему, но ожидается и логично, и естественно, что нас окружает общение христиан. Так или иначе, хотя бы одного лучше найти, потому что, как я уже тоже не раз повторял, жизнь отшельника – это человек, который старается остаться верующим и живет один при этом. Это очень тяжелый путь, и его трудно выдержать. А живое общение, когда вы делитесь с кем-то своими пониманиями Писания, а кто-то делится с вами, это все дает возможность с разных сторон увидеть нашу веру, как грань у алмаза, он играет на солнце там. Вот это самая лучшая, по-моему, метафора, тоже я всегда использую. Мы можем до самых тонкостей дойти и хорошо узнать Писание, и много пользы для себя получить, и дать другим эту пользу. Вот, и место к этому тезису, которое я хотел тоже указать, тоже кратенько стих. Это там же во втором послании Петра, только 3 глава и 18 стих. «Но возрастайте в благодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Ну, это не обязательно, что каждый из нас станет проповедником из братьев, выйдет на кафедру и будет высокоученый какие-то тексты говорить. Не обязательно, но каждый христианин по истечении определенного срока, достигнув определенного духовного возраста, должен не только понимать Слово Божие, но и быть в состоянии объяснить его другим, потому что окружающий мир спрашивает. Окружающий мир сам стремится к Богу, и кто, как не мы, можем о нем свидетельствовать. Следующий тезис такой. Когда ты растешь в благодати, у тебя есть желание послушным Богу быть. Петр говорит, что мы должны расти в благодати в своих посланиях. Это значит разделять чувства Бога. Мы отвергаем гнев или горечь, когда мы общаемся и что-то на нас давит, но мы даем прощение и благодать. Это такой же дар, как дар спасения Христова. Он бесплатный, он благой, и он всегда превышает то, что мы можем дать в ответ за него. Этому мы можем научиться только у Господа. И опять место, которое об этом тезисе говорит, в Евангелии от Иоанна записано, 14 глава и 15 стих. «И если любите меня, соблюдайте мои заповеди». Это Христос говорит. И речь идет о том, что вот как мы можем отдать дар благодати? Именно тем, что мы соблюдаем заповеди, мы послушны Богу. И когда Бог говорит воздавать добром за зло, это трудное действие, только Его силой мы можем выполнить. Ну, следующий этап просто уже для достаточно зрелых христиан. Тебя начинает волновать единство церкви больше, чем личные предпочтения, личные привычки. Это тоже стих приведу, два стиха из послания к римлянам, с 15 главы. «Бог же терпение и утешение да дарует вам в единомыслии, а быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Далеко не сразу я сам понял, что быть христианином вот вне церкви очень трудно. Как я говорил, что отшельничество – это очень, очень трудный путь. В миллион раз, наверное, труднее жить, когда нет поддержки братьев и сестер. Они не дают оступиться. Они лучше помогают, как я говорил уже, и изучать Писание, и поддерживают. И даже когда сложные вопросы возникают, Господь часто посылает через наших единоверцев нам правильные ответы, потому что неоднозначных ситуаций в жизни тоже очень много. Когда кажется, что ты все сделал правильно, а потом годами каешься о какой-то небольшой ошибке, ну, которая вырастает в проблему. Когда духовный возраст маленький, когда еще не знаешь о благости церкви, часто действительно ведешь себя как ребенок. Можешь обидеться на резкое слово, на неправильный взгляд, на какую-то оценку, услышанную, может быть, край муха, высоко поднять голову и уйти там. Я в такую церковь ходить не буду. Какие-то из моих близких так поступали, ребята, и слава Богу за тех из них, кто понял, что не надо себя так вести и вернулся. Но когда есть вокруг живая церковная вот эта вот, так сказать, составляющая, такие мысли, они сами отходят на второй план, потому что если ты больше живешь для других, чем для себя, у тебя даже времени нет на вот эту всю суровую аналитику, на обиды и на все прочее, потому что когда ты живешь интересами церкви, ну ты с ней сливаешься, становишься одним телом Христовым фактически. Вот. И следующий тезис, уже, наверное, последний. Ты задействован в своей общине. так или иначе, когда ты веруешь, когда ты ходишь в собрание, Господь дает возможность служить Ему. Я вот даже как-то выписал себе служение в общении, Господь указывает самыми разными путями. Это и видение прямой необходимости в каком-то служении. Например, прям трагично, у нас вот по субботам практически никогда нет музыкантов, вот когда я бываю. Я знаю, что Юля Аширова играет, но они уже со мной не в одну субботу ходят. Теперь поем акапеллой, общее пение. Нужда в служении конкретно есть, и я верю, что Господь усмотрит ее. Вот, и веление сердец. Кто-то хочет же рассказывать стихи, гимны петь. Я с удовольствием пою, слава Богу. И указания старших братьев есть. О чем-то нас просят и пресвитеры, и диаконы, и те, кто просто в вере уже долго, а такие с опытом братья, они не всегда уже энергии им хватает, чтобы совершить все дела, которые здесь необходимы. И просто логика и необходимость. Христос во всем, что мы делаем. И снова, когда мы задействованы в общении, когда мы живем для церкви, на собственные копания в душе, на собственные сомнения, на собственные какие-то раздувания нехороших огней в голове, у нас уже не хватает времени. Слава Богу, что есть такой простой способ отвернуться от собственных грехов. Я свидетельствую, что когда я ходил в церковь мало, мой образ жизни был совсем не таким, каким я считаю нормальным для христианина. Я каялся постоянно, но грешил быстрее, чем каялся. Слава Богу, что это в прошлом. Слава Богу. В конце хочу сказать вам. Духовный рост – это процесс незаметный, но постоянный. Непрерывный. И иногда он продолжается всю жизнь. Цель его и сложная, и простая одновременно. Мы уподобляемся Господу и приближаемся к Нему. «Царство Божие внутри вас есть», – сказал Христос. И вот по мере сил, по мере духовного роста мы это Царство Божие внутри нас распространяем на окружающий мир. Если мы хотя бы для одного человека ад, который он сам себе приготовил, отодвинули и дали возможность Христу работать в его сердце, это уже не зря прожитая жизнь. А если Господь дал много такого труда совершить, это благо. Я не могу его ни оценить, ни рассказать, насколько это прекрасно. Напоминайте себе об этом почаще, и пусть Господь нас благословит всех в понимании вот того, как нужно расти духовно. Давайте помолимся.